расстояние, что-то незаметно произошло. Брошены слова на прощанье, задевают там где-то глубоко. Небо, небо, небо, небо льёт дождём. Чтобы в моем сердце проснулась любовь. Лети, моя душа по памяти. Ее сердце приснулась любовь. Лети. Отбери все ключи, небо голубое, спишь в моем покое. тобою, вот искать такое, что найти, а двери стучи. Небо голубое, спишь мой покой, солнце золотое, подарю ты. Но как же не с тобою, вот искать такое, что найти, а двери стучи. Я не знаю. пытаюсь добивать. Я буду петь, ты будешь плакать. Ты будешь плакать. Открывай не плакать. Будешь плакать. Жал себя, текста блокнот. Говорила мне, песни худшая затея. Если, как говорится, и порой не попадаю в ноты, но попадаю в ваши души, это не сложнее. Я про тебя все песни писал, эту любовь тебе выдумал сам. Но подбивай, посмотри, кем я стал. Только вопрос, где ты была, с кем ты была. И я в подъездах пел, эти песни пел, разным дурам пел, без разбора. Где ты была, с кем ты была. И я в подъездах пел, эти песни пел, разным дурам пел, без разбора. Я буду петь, ты будешь плакать. Я буду петь, ты будешь плакать. Слово наизусть напевать. Я буду петь, ты будешь плакать. Ты будешь плакать. Вот ты вот не плакать. Ты будешь плакать. Я буду петь, ты будешь плакать. Я буду петь, ты будешь плакать. Слово наизусть напевать. Я буду петь, ты будешь плакать. Ты будешь плакать. Вот ты вот не плакать. Ты будешь плакать. Забыть. ты словно комета. И даже потом пистолета. Я найду тебя, я найду тебя. сердце до кометы. И когда ты забудешь лететь, когда желание, чтобы я стал человеком. Ты меня ловишь руками, как солнечного зайчика, а я скачу по твоему пару. Ты выдыхаешь на меня пуканого мальчика, чтобы я тебя не поцеловал. Ты меня ловишь руками, как солнечного зайчика, а я скачу по твоему пару. Ты выдыхаешь на меня пуканого мальчика, чтобы я тебя не поцеловал. Ранила меня, вдребезги душа на полу.

Это родина милая, родинка. На тебе будто свет, подскажи мне как. Меня терпишь таким, знай, я не так. Ты научишь, но поверить, это даже забавно. Я не вижу, ни тут никого, кроме тебя. Надо мало, только мы с тобой тебя не потерять. Да я не выносим, я чувство долго доносил. По-любому, но мы все кто может залить. Это родинка милая, родинка. Обниму тебя, я как последний раз. Не ищу в этих жизнях холодных. Я скоро с тобой встречаюсь. Я обниму тебя, как в останний раз. Я хочу зубы ныть сейчас. Я закрою твои очи на часы. Я бы первый с тобой жить, ты скажи. Возьму нечу, не сумев нас перейти. Закрою твои очи. Закупаться твои очи сейчас. Я обниму тебя, как в останний раз. Я хочу зубы ныть сейчас. Я захожу в твои очи на зады. Я теперь с тобой жить, ты скажи. Если есть с кем словить, ка. Если есть с кем меня заменить. Замени, замени, замени, замени, замени. Если позабудешь ты меня, то уже нет, не люби меня. То уже нет, не люби меня. То уже нет, не люби меня. Если позабудешь ты меня, то уже нет, не люби меня. То уже нет, не люби меня. То уже нет, не люби меня. Обо всем сам. Не ищи во мне того, что мне. Боюсь, потеряю. Нет, люби меня, я это ваты не просил. Быть одиноким нами, быть одиноким на гости. Боюсь, потеряю. Ты теряешь, влюбляя. Люби меня, если есть с кем сравнить, ма. Если есть с кем словить, ка. Если есть с кем меня заменить. Замени, замени, замени, замени, замени. Если позабудешь ты меня, то уже нет, не люби меня. То уже нет, не люби меня. То уже нет, не люби меня. лишь одна, чтобы остаться с ней. Прошу меня прости, я спасти тебя не сумел. Просто на мне по пути. Я так устал от банальных фраз, и сегодня последний раз закрываю дверь. Ты что научить? Без ответа плачешь одна в темноте, а я где-то снова пропала в сети. И теперь ты сама. Твои обиды забыл, аргументы, едва ли это любовь. Но где ты снова готова прости все секреты? Не настоящие, не стали как семья. на поезд сотни причин, но главное из них, что не настоящее, не будто счастье и все то, что было внутри. Ты как будто манекен, тебе не души. Давай останемся никем, больше не пиши. Ты всю мою любовь себе задуши. Ты как будто манекен, не манекен. Я буду манекен, тебе не души. Давай останемся никем, больше не пиши. Ты всю мою любовь себе задуши. Я буду манекен, тебе не души. Я не знаю, с кем ты, где тебя искать. Как ваш белое купе на тебе белым мест. Ты ведь всегда, как будто не знакомый. Первый белый снег, я забываю тон. Говорят, будто твой мурашки по тону. А ты не любовь моя, не твое тело. Тюрьма меня снимаю, не знаю, что с этим делать. А ладно, я такая снежная королева. Ладно, я такая снежная королева. Ты любовь моя, не твое тело. Тюрьма меня снимаю. я немного глупо. Эти горы бесконечны, нам не нужны клубы. О, ты знаешь, что здесь ничего не значит, эти судьбы. Твои синие глаза. Я запомнил навсегда. Твоя холодная душа. Меня там не влюблена. Голубые глаза, наполненные. солью. Знаю, когда-то тебя я не вспомню. Голубые глаза провожали закаты. Голубые глаза кричали, куда ты? Thank you. такая. Мой мир в порядке дня до суда и до ночи. Ночью без тебя не очень. И продолжаю верить в то, что мы встречаемся вновь. И продолжаю писать песни, стихи про любовь. Про все о том, как было, о том, как есть и будет. И ты мой фильм, бываешь за мной. Лучше медленнее, Осадок, осадок от града. И почему проходит время и новому рада? Что это, блин, за правда, если вечно не стала баллада?